Глава 73. Тот, кто смеет быть смелым, погибнет. Тот, кто смеет не быть смелым, уцелеет. Одно и то же может быть полезным или вредным, коли небо чего-то не любит, как знать этому причину? Даже премудрый здесь затруднится с ответом. Путь неба не борется, зато искусно побеждает, не говорит, зато искусно откликается, не ведает приказаний, а сам является, не утруждает себя размышлениями, а точно рассчитывает. Небесная сеть так широка, так просторна, но из нее ничего не ускользает. Всегда полезно смягчить свое сияние, ослабить хватку сознания и уподобиться своему праху, ведь действительность не обязана соответствовать нашим представлениям и желаниям. Зато мир, отпущенный на волю, тем охотнее раскроет нам свою красоту и правду. Не нужно обманывать себя, сочинять, фантазировать, стараться кому-то понравиться. Короче, нужно перестать думать о реальности и научиться жить ею. Находить свой ответ на все вопросы. Вообще не искать ответы, а только находить их. Есть в этих рекомендациях очевидная моральная подоплека. Лао Цзы учит мужеству смирения. Есть и положительный идеал. Тот, кто примет простые советы даосского учителя, сможет явить через свой покой то, что каждому не просто дано, а задано, свою судьбу, неповторимый узор своей жизни. Не обременяя себя заботами, он позволит всему сущему встать на свое место и каждому получить по заслугам. Мудрый берет жизнь от неба и так обретает свою свободу, которая есть только открытость несотворенному зиянию бытия. В отличие от обыкновенных людей, которые не думают о смерти и даже презирают ее, он благодаря бодрствованию духа остро переживает конечность своего существования, свою смертность. В этом смысле он внутренне любит себя. Композиция этой главы хорошо иллюстрирует типичный для Дао Дэ Цзина ход размышления. Она открывается зачином в стиле народной поговорки, формулирующим, казалось бы, неразрешимую проблему нравственной ценности наших представлений и поступков. В средней части главы та же парадоксальная форма суждений переводится в метафизическую плоскость и приобретает вид положительных тезисов, после чего следует заключение, в котором видимое несоответствие действительности моральным ценностям объясняется несовершенством обыденного знания. Ограниченность человеческого видения дает основание утверждать, что подлинная смелость заключается в кажущейся робости, точность расчета в видимой беспечности, истинная прямота в гибкости и так далее. Подобно Ницше, утверждавшему, что отдаленнейшее есть мера сегодняшнего дня, Лао Цзы учит мерить приходящее вечным.